Вишняков. Лейтенант Виктор Вишняков всегда был середнячком. Не отличником и не отпетым двоечником, а старательным хорошистом. Старательным, потому что если не старался, то обычно все получалось на троечку с плюсом. Талантов или хотя бы способностей ему не досталось. Чего нет, того нет. Зато упорство и целеустремленности природа отсыпала, не скупясь. «Далась тебе эта полиция», — насмешливо говорил ему старший брат. «У тебя мозгов не хватит нормальные бабки поднять. Че ты там делать-то собрался?» «Работать», — сердито отвечал Виктор. Он не собирался никому ничего объяснять. И вообще никогда не оправдывался и ничего не доказывал. Упрямый был, упертый, скрытный, а на мнение тех, кто рядом, плевал с высокой колокольни. Когда вчера ему объявили, что он включен в группу по раскрытию преступлений, посвященных таинственному учителю, Виктор даже не удивился. Он дежурил в тот день, когда произошло убийство Татьяны Майстренко, выезжал на место происшествия, участвовал вместе с другими операми в неотложных мероприятиях. Кого же еще назначать, как не его? Мнение о себе он был не особо высокого. Самой выразительной похвалой, которой он когда-либо удостаивался, были слова: «Вот видишь, Вишняков, стоит тебе постараться как следует, и уже что-то получается». И в школе так говорили учителя, и в университете МВД, который он окончил минувшим летом. Такому зеленому молокососу работать по убийству, конечно, рановато. Начальник так ему прямо в глаза и заявил. Недоверие не скрывал. «С Петровки конкретно тебя запросили», — сказал он. «Уж не знаю, какие там у тебя мохнатые лапы имеются, но смотри, Вишняков, лоханешься, вылетишь отсюда, и никакая лапа тебе не поможет». «Похоже, мне теперь вообще ничего не поможет», — равнодушно подумал Виктор. «На оперативной работе он всего полгода, если не считать стажировку на последнем курсе. Опыта мало совсем, но все же достаточно, чтобы понимать. Если руководитель думает, что за спиной у его подчиненного кто-то стоит, но кто неизвестно, такого подчиненного терпеть у себя не станут. Опасно это. Типа обезьяны с гранатой. А насчет мохнатой лапы — это был чистой воды домысел. Никого у Вити Вишнякова на Петровке нет. Теперь начальник начнет проверять, собирать информацию по своим каналам, и выяснится, что поддался обманчивому впечатлению. Кто ж захочет себя дураком признавать? Никто. Стало быть, всю злость на молоденьком лейтенантике и сорвет. Или сам выгонит, или даст указание подставить так, что Виктор костей не соберет. Поэтому на первом же совещании группы, когда высокий симпатичный подполковник по фамилии Сташис знакомил с планом и распределял задания, Вишняков, ничуть не смущаясь, спросил: «А почему запросили именно меня? Потому что я на место выезжал». «А чего ему смущаться? Он никому ничего не должен. И на впечатление, которое он производит, ему начхать». Подполковник Сташис посмотрел внимательно, потом слегка улыбнулся. «Потому что я в тебя верю». «А почему вы в меня верите? Вы меня не знаете совсем, товарищ подполковник», — не отступал Виктор. Он вообще никогда не отступал. Упрямый, упертый. Хотя многие, да тот же брат, к примеру, считали, что это проявление тупости. «Не знаю», — согласился тот, — «но у меня глаз-алмаз». Считать это за похвалу или нет, Вишняков не был уверен, но знал точно, он будет очень стараться. Ну, прямо очень-очень. Сташис немного пугал. Звание, должность, рост — просто-таки небожитель в глазах лейтенанта Вишнякова, вчерашнего выпускника. А второй — Роман Дзюба, рыжий качок, показался попроще и поближе, и смотрит ободряюще, даже подмигивает иногда. Совещание закончилось, и Роман перехватил Виктора в коридоре. «Задержись на минутку», — сказал он. «Разговор есть». Завел Вишнякова в кабинет, запер дверь изнутри. «Понимаешь, какая штука», — начал Дзюба. «У нас на этом деле сложный следак. Тяжелый пассажир. Он требует, чтобы версии отрабатывались по очереди, по одной, а не параллельно, как мы всегда делаем. Склочничать с ним неохота, это ж надо начальство подключать, ну и всякая возня вокруг этого. Оно нам надо?» «Не знаю», — пожал плечами Виктор. «Наверное, нет. А в чем подвох?» «Да в том, что мы с Антоном хотим кое-что сделать по-своему. Сейчас все получили задания в рамках работы по наркоте. И ты тоже. Но ты свою часть не делай». «А как же тогда?» «Молча. Не делай. Мы твое задание продублировали, его на самом деле будет выполнять капитан с юго-запада. А ты займись теми, кто пострадал в ДТП. Наш первый убитый, Чикчурин, в 15-м году сбил девушку, Екатерину Гурнову. Ее окружение уже отработали, а вот семья и окружение того человека, которого в 13-м году насмерть сбила твоя майстренка, на тебе. Запиши. Маслинков Александр Олегович, 79-го года рождения. С кем дружил, с кем работал, где бывал, как время проводил. Родственников не забудь, даже таких, с которыми он мало общался». «А ничего, что 7 лет прошло?» — с сомнением спросил Виктор. «Если это месть, то с какого этот мститель столько лет ждал? Думаете, отсидел и вышел?» «Год только начался, так что не 7 лет, а 6 с хвостом. По Майстренко 6, по Чикчурину только 4», — ответил Рыжий Дзюба. «В общем, ты сделай, а мы потом сядем с тобой и посмотрим, в каких сферах или местах наши убитые или их прошлые жертвы могли пересечься. Особое внимание обращай на мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, физически развитых и имеющих спецподготовку. Ну, спортсмены, военнослужащие, полицейские, как бывшие, так и действующие. Ну, ты понял? Ведь понял?» «Понял», — кивнул Вишняков. «И насчет того, что не нужно трепаться об этом, тоже понял?» «Тоже понял». «Не трепаться — это легко. Скрытность — вторая натура лейтенанта Вишнякова. А вот собрать информацию о событиях такой давности придется очень постараться». Александр Олегович Маслинков на момент гибели не был женат, проживал со своей девушкой по имени Олеся в недавно купленной квартире, выплачивал ипотеку. Виктор сперва колебался, не зная, с кого начать, с бывшей дамы сердца или с родителей, но рассудил, что родители уже должны быть на пенсии, стало быть, застать их дома намного проще, чем женщину, которая, наверное, работает и вообще активно занимается своей жизнью. Расчет себя оправдал. Мать и отец покойного Маслинкова оказались дома. Когда Виктор сообщил им об убийстве Татьяны Майстренко, мать процедила сквозь зубы: «Так ей и надо, Господь покарал, наконец-то!» Отец же сперва охнул и замер, потом укоризненно покачал головой. «Галочка, да что ж ты такое говоришь? Живой же человек!» «Наш Сашенька тоже был живым!» Галина Сергеевна Маслинкова возвысила голос. «Однако же эта тварь его убила! Теперь ее очередь пришла!» Она с вызовом посмотрела на Виктора. «А вы, молодой человек, зачем пришли? Какое отношение мы имеем к тому, что эту мерзавку кто-то грохнул?» «Галя!» Олег Васильевич Маслинков метнул в сторону супруги строгий негодующий взгляд. «Раз товарищ лейтенант пришел к нам, значит, у него есть вопросы. Давай ответим на них и не будем сейчас выяснять, кто мерзавец, а кто хороший. В конце концов, Майстренко свое отсидела». «Да не свое!» — взвелась Галина Сергеевна. «Не свое! Она отсидела меньше года, а мы единственного сына потеряли навсегда. Ты хочешь сказать, что нет никакой разницы? Что несколько месяцев на зоне могут искупить то, что натворила эта алкоголичка? Эта гадина! Ты еще скажи, что Сашенька сам виноват! Ты всегда! Ты бесчувственный!» Она махнула рукой и разрыдалась. Виктор поежился. Он пока еще плохо переносил чужие слезы, особенно женские. «Выбрал, называется. Пошел бы к той Олесе лучше, она наверняка уж 100 раз забыла своего бойфренда и рассказала бы о нем спокойно и без всяких таких эмоций. Да уж ладно, раз пришел, нужно довести начатое до конца». Виктор подождал, пока Олег Васильевич уведет рыдающую супругу в другую комнату и вернется. «Извините, спокойно», — без тени смущения произнес Маслинков. «Есть раны, которые не затягиваются, даже с течением времени. Я готов ответить на ваши вопросы. Что вас интересует? Не я ли убил эту женщину из мести за сына?» «Отвечу сразу. Нет, я ее не убивал. И моя жена тоже не убивала. А, кстати, как ее убили? Застрелили?» «Ну вот уж это Виктор ему фиг скажет. Не положено». «А что можно сказать?» В этот момент лейтенант Вишняков понял, что совсем не подготовился к беседе. Ему отчего-то казалось, что он просто придет и начнет задавать вопросы. Олег Васильевич и Галина Сергеевна обрадуются смерти человека, по вине которого потеряли сына, и начнут охотно и развернуто рассказывать. Ну, допустим, сейчас он заведет разговор про друзей, приятелей, родственников и коллег и погибшего сына. Они в ответ: «Зачем вам это? Для чего нужно? С какой стати мы должны вам все это рассказывать?» Вот же черт! И почему ему даже в голову не пришло, что даже к обычным вопросам нужно готовиться? И рыжий качок Дзюба не предупредил, о чем можно говорить, а о чем нельзя. Наверное, им-то, которые с Петровки и давно работают, безо всяких подсказок и предупреждений понятно. И не подумали они, что Витя Вишняков в розыске без году неделя, и никто его тонкостям и хитростям пока не обучил. Понадеялись, что он и сам все знает. А он вот, как выясняется, ничего и не знает. И что делать? Извиниться и уйти? Потом спросить у того же Дзюбы, как правильно выкрутиться, и вернуться к старикам Маслинковым? Или уж добивать до конца, раз пришел? Виктор вдохнул поглубже и ринулся в бой. «Видите ли, Олег Васильевич, у нас есть два убийства. Обе жертвы когда-то были виновниками ДТП с тяжкими последствиями. Мне нужно выяснить, не мог ли кто-то мстить за людей, которые пострадали в тех происшествиях». «Ну вот и все», — сказал. «Теперь хода назад нет». Лицо Олега Васильевича дернулось, взгляд стал колючим и недружелюбным. «Вы хотите сказать, что убили не только Татьяну Майстренко?» «Не только», — подтвердил Виктор. «А кого еще?» «Не могу сказать. Не положено». Маслинков помолчал, пожевал губами. «И вы думаете, что это мог сделать кто-то из друзей нашего сына?» «Или кто-то из друзей девушки, пострадавшей в другой аварии. Возможно, с вашей помощью мы сможем вычислить человека, который был знаком и с ней, и с вашим сыном». «А та девушка...» Маслинков помолчал, потом продолжил. «Она тоже погибла, как и наш Саша?» «Она выжила, но осталась глубоким инвалидом. Передвигается в коляске». Вишняков посмотрел на часы. Время идет, а дело с места пока не сдвинулось. Он раскрыл блокнот и начал задавать вопросы. Ответы записывал подробно, старательно, чтобы ничего не упустить. На всякий случай диктофон в телефоне включил. Такое ответственное дело, убийство все-таки, не хотелось бы накосячить. Школьные и институтские друзья Александра, коллеги, соседи, с которыми погибший приятельствовал, места, где предпочитал проводить свободное время. Насчет школьных друзей отец знал довольно много. Насчет институтских — куда меньше. А уж о коллегах, соседях и излюбленных местах досуга не знал вообще ничего. Саша сразу после института стал жить отдельно. Сначала снимал жилье, потом оформил ипотеку, выплачивал. С девушками нас не знакомил, у него своя жизнь была. «Даже с Олесей не познакомил?» «Это та, с которой он жил, когда... приводил к нам пару раз, ненадолго, чайку вместе попили. Послушайте, вы и про Гурнову так же подробно выспрашиваете. Ну, ей-то проще, наверное, она сама про себя может рассказать. А вот Саша про своих знакомых уже не расскажет». «Мы стараемся собрать всю доступную информацию», — уклончиво ответил Виктор. «Как вы думаете, Галина Сергеевна уже может отвечать на вопросы. Возможно, она что-то сможет добавить. Не думаю, что Галина Сергеевна знает больше меня». Это прозвучало довольно резко. Или Виктору показалось? Тренькнул дверной звонок. Олег Васильевич собрался встать, но тут раздался голос его жены. «Я открою». Звук торопливых шагов, щелчок замка, громкое «Здрасте, Галина Сергеевна!» Потом приглушенный разговор. Виктор напряг слух и уловил что-то вроде «Не вовремя! В другой раз! Уходите! Для вашего же блага!» «Для вашего же блага! Интересно!» «Кто это пришел?» — невозмутимо спросил он Маслинкова. Может, кто-то и скажет, что это невежливо или невоспитанно, но Вишнякову плевать. Да, похоже, и Олег Васильевич именно так и считает, потому что смерил лейтенанта взглядом, в котором явственно читались высокомерие и недовольство, и ответить на вопрос не соизволил. «Олег Васильевич, кто к вам пришел?» — настойчиво повторил Виктор. «Мне кажется, это вне сферы ваших интересов», — сухо проговорил Маслинков. «Во как завернул! Вне сферы ваших интересов! Профессор, что ли? Или просто выделывается?» Виктор пожалел, что не выписал себе в блокнот информацию о том, кто по профессии родители Александра Маслинкова. Чем занимались? Так ведь кто ж мог знать, что пригодится? Зря, наверное, подполковник Сташис поверил в лейтенанта Вишнякова. «А вот и не зря», — промелькнула сердитая мысль. «Я своего добьюсь. Не мытьем, так катаньем». «Спрашиваю в третий раз», — скучным голосом пробубнил он. «Кто к вам пришел? С кем там в дверях разговаривает ваша жена? Или вы мне скажете сами, или мне придется выйти и посмотреть, начать задавать вопросы вашему гостю. И выйдет неловко». Он посмотрел на хозяина дома безмятежным взглядом тупого идиота и с улыбкой добавил. «Не для меня неловко, для вас». «Молодой человек!» Олег Васильевич Маслинков был сама суровость и непреклонность. «Вы пришли сюда собирать сведения о нашем покойном сыне? Вот и собирайте. Наша личная жизнь вас совершенно не касается, и мы не обязаны отчитываться перед вами». «Воля ваша!» — вздохнул Виктор и рывком открыл дверь, ведущую в узкий коридорчик. Ему очень нравилось это выражение. «Воля ваша!» Прочитал когда-то в романе, о котором все взахлёб твердили, что это шедевр, и каждый человек должен. Ну, в общем, все такое. Виктору не стыдно было бы признаться, что он книгу не читал, и плевать ему было, что его сочли бы малообразованным и глупым. Но стало интересно. Может, там и в самом деле что-то необыкновенное написано? Прочитал. Роман показался забавным, но в целом малопонятным, скучным и каким-то нечетким, размытым. У Виктора даже возникло странное ощущение, что писатель вроде как не доделал свое произведение. Так, похватал по верхам какие-то обрывочные мысли, но не проработал их и бросил на полдороги. А вот слова «воля ваша» почему-то запали в голову. Вкусные они были, что ли? Во всяком случае, произносить их было приятно. Галина Сергеевна стояла к нему спиной в проеме полуоткрытой двери. Собеседника ее, стоящего на лестничной площадке, Виктор сперва не увидел. Но когда Маслинкова услышала шаги и обернулась, то невольно сместилась в сторону, и лейтенант разглядел долговязого худого парня в темной куртке и серой шерстяной шапке. На лице Маслинковой отразился ужас, смешанный с отчаянием. Она открыла рот в попытке что-то сказать, но не успела. Сам лейтенант Вишняков тоже ничего не успел. Ни удостоверения достать, ни нужных слов придумать. Парень в серой шапке кинулся вниз по лестнице. Галина Сергеевна будто приросла к месту, и Виктору потребовалось некоторое время, чтобы отодвинуть женщину и прорваться на оперативный простор. Парень был длинноногим и мчался вниз, перескакивая разом через несколько ступеней. Но Виктор все равно его догнал на первом этаже. Физподготовка — единственный предмет, по которому у слушателя Вишнякова на протяжении всех 4 лет обучения были только отличные оценки. Переброс тела через перила с упором на руки и приземлением в середине следующего пролета лестницы был его коронным фокусом, которым никто из сокурсников так и не овладел. В принципе, ничего сложного. Почти в каждом кино такое проделывают. Если какая погоня. Но там же каскадеры. А в жизни за злодеями бегают самые обычные опера, у которых на совершенствование физической формы времени нет. Схватив парня за куртку и прижав спиной к стене, Виктор спросил: «Ты кто?» И с удовлетворением отметил, что дыхание почти совсем не сбилось, и голос звучит ровно. А вот у беглеца в серой шапке с дыхалкой совсем беда. «Я...» — пропыхтел тот, задыхаясь и хватая ртом воздух. «Я Матвей! Пусти!» «Ага, сейчас!» — презрительно бросил Вишняков и достал наручники. «Поздравляю», — сказал он сам себе. «Вот и первое задержание по делу об убийстве. Можешь ведь, если как следует постараешься».